Глава 21. Ресторан, в который Влад привез Вику, находился на Шаболовке. Ну да, он же говорил, что здесь живет. Конечно, знает район. Вика не была искушена в московских ресторанах, поэтому не понимала, обычный ли тот, в который они пришли, или есть в нем что-то особенное. В Крамском она бывала в ресторанах главным образом во время каких-нибудь юбилеев, на которые ее приглашали коллеги, а с подружками встречалась в простых кафе. Или в те же кафе ходила с Витькой, чтобы попробовать какие-нибудь вкусности, которые что ни день, то появлялись новые. Витька всегда был сладкоежкой. А Вика, кроме шарлотки, так ничего сладкого готовить и не научилась. Всяческие торты, пирожные, печенье были для нее словно заговоренные, удивительно даже. Ну а в Москве она по ресторанам и подавно не ходила, хотя в кафе заглядывала, если выдавался час-другой перерыва между клиентками. Не в причистое же на это время возвращаться. Садилась с чашкой кофе у окна, смотрела на улицу и пыталась себя с этой московской улицей соединить. И ничего у нее не получалось. Но здесь, в ресторане на Шаболовке, Вика ни о чем подобном не думала. То есть вообще ни о чем она не думала. В обществе Влада было невозможно заниматься умственными изысканиями. Они просто разговаривали. Вернее, говорил в основном он, а Вика слушала. Ей не казалось обидным, что он рассказывает о своей, а не расспрашивает о ее жизни. Так ей было проще. «Все думают, я травму получил, может. Иначе зачем из спорта ушел? А мне просто надоело. Не могу я так, понимаешь? Смотрю, результат даю хороший, а в сборную не берут. Почему? За что? А мне аккуратненько так объясняют, что ты, Владик, как дитя малое себя ведешь. Жить меня учат. Тут подшестерить надо, там подсуетиться, здесь ощетиниться. Деньжат учат правильным людям занести. Будет тебе сборная. А я так не могу. Не могу и все. Ну что мне, наизнанку надо было вывернуться?» «Не надо было», — сказала Вика. «Вот и я о том же. На тренерскую ушел. И не жалею». Он глотнул вина. «Во-первых, сам себе хозяин. Во-вторых, материально совсем другое дело. Люди же сейчас как? Поняли, наконец, что такое здоровый образ жизни. Фитнесом каждый второй занимается. Тренеры на расхват. Сколько сил хватает, столько работай. Пожалуйста, проблем нет. Машину купил хорошую. От родителей переехал. Квартиру пока снимаю, правда. Ну, в принципе, думаю насчет ипотеки. На первый взнос уже есть. И выплату потяну, не вопрос». «Ты зачем меня в этом уверяешь?» — чуть не спросила Вика. Но удержалась от такого вопроса. Поняла, что он обидится, а ей совсем не хотелось его обижать. Ей постепенно становилось с ним почти интересно. И она даже понимала, почему. Она впервые разговаривала с простым московским парнем. Именно с простым, но московским. Это было новое для нее сочетание. Вдобавок, Влад был для нее притягателен, и это избавляло ее от настороженности, от желания поскорее закончить разговор, от всех возможных отрицательных чувств, которые наверняка возникли бы, если бы не ее тяга к нему. Она могла предсказать каждое его следующее слово. В этом смысле он именно и был прост, как 5 копеек. Но за столом он при этом вел себя так, как в Крамском просто не сумел бы себя вести ни один человек, схожие с ним по происхождению, профессии, знаниям, интересам. Каждое его движение, как он держал вилку и нож, как машинально развернул на коленях салфетку, было отмечено тем, что Вика до сих пор, правда, в основном по книгам, считала врожденной принадлежностью людей совсем другого круга. Влад к такому кругу не принадлежал точно, ничего врожденно-аристократического не было, ни во внешности его, ни тем более в образе мыслей. Но его врожденностью была Москва, и этим определялось его поведение. Вике интересно иного было такое понимание. «А ты ведь не московская сама?» — вдруг спросил он. Даже не спросила, а просто сказал с уверенностью. «Я из Крамского», — ответила она. «Это что такое?» — удивился он. «Крамской художник вроде. В Третьяковке его картины. Нас в школе водили». «Ну да, художник», — кивнула Вика. В честь него поселок и назвали, в Пермском крае. Первостроители, когда ГЭС на Каме заложили, так решили на общем собрании. «Это начальник строительства предложил», — объяснила она. «Сказал, Зачем нам очередной Первомайск или Октябрьск? Давайте назовем в честь художника Ивана Николаевича Крамского, великого сына нашей Родины. Все и проголосовали. Надо же, какие люди тогда были, задумчиво проговорил Влад. Людям это, я думаю, тогда было все равно, усмехнулась Вика. Им велели, они кивнули. Велели бы сталинском назвать или там хрущевском, назвали бы. Повезло с начальником, вот и получился Крамской. Кажется, он не очень понял, что она имеет в виду, посмотрел с недоумением, но спросил совсем о другом. «А почему ты оттуда уехала?» «Почему и все?» — пожала плечами Вика. «Деньги нужны, у нас там много не заработаешь». «В Москве, конечно, возможности другие», — согласился он, «особенно для тебя». «Почему для меня особенно?» — улыбнулась Вика. «Так ведь девчонок сколько?» «И все прихорашиваются, замуж хотят. Клей свои ресницы, сколько сил хватит. Да еще этот маникюр с апельсиновыми палочками. Та же ситуация, что у меня с фитнесом». «Да», — согласилась Вика. Они говорили об очевидных вещах, и одновременно между ними происходил совсем другой разговор, внятный обоим. Вика смотрела Владу в глаза и понимала каждое его безмолвное слово. «Глупо вообще-то», — вдруг сказал он. «Что?» — не поняла Вика. «Что мы с тобой сюда пришли ужинать». «Почему?» «Потому что дома у меня два австралийских мраморных стейка. Приятель поставками занимается, все надежно. Он даже мастер-классы дает, как эти стейки готовить. Какая сковородка нужна, вообще все». «Ты ходил?» — улыбнулась Вика. «Ага, интересно стало», — чуть оправдывающимся тоном ответил он. «Там, знаешь, и правда целая наука. Выбрать надо правильно, рибай или стриплоин, и портерхаус еще есть». Влад замолчал. Вика видела, что он не решается сказать ей попросту «пойдем ко мне», и что это непривычно для него не решаться сказать такие простые слова женщине. Это она видела тоже, и это тронуло ее сердце. Вот именно так. Тронуло сердце. Не больше, но и не меньше. «А далеко ты живешь?» — спросила она. «В этом доме». Вика не выдержала и рассмеялась. Его приемы были детски просты, но ведь эффективны. «Я никогда в жизни не ела австралийского мраморного мяса», — сказала она. «Тогда пойдем?» «Да».